Часовые 1. Марс наш. Глава 1. Муки творчества. Дисклеймер. Данное произведение – исключительный продукт фантазии автора. Все совпадения случайны и просто удивительны. Автор ничего не пропагандирует, ни к чему не призывает. Автор пишет истории. Приятного чтения. Глава 1. Муки творчества. Когда вдохновение отступает, автор словно теряет свою душу и становится блуждающей тенью в мире слов. Люси Мот Монтгомери. 26 часами ранее. 21 февраля 2021 года. 14:21. Москва. Редакция издательского дома «Талмар». Кабинет главного редактора. «Ну что, Леш, возьмешь меня в обойму?» С наигранным безразличием спросил я главного редактора издательства «Талмар», а по совместительству, моего давнего друга Лешу Голубева, под крылом которого я когда-то начинал. Собственно, мы познакомились на почве литературы. Именно Леша по сути и сделал из меня дистрибьютора печатного алфавита, у которого в портфолио есть фото с самим. Правда, групповое и шестилетней давности, но тем не менее. А сейчас, как у нас говорят, исписался. Три бумажные серии с шикарным тиражом подряд, и все провальные. Если опираться на теорию пяти ступеней принятия проблемы, я уже прошел отрицание и гнев, и находился на стадии торг. Нет, серьезно. В этот момент своей жизни я в буквальном смысле пытался продать новый роман на максимально выгодных условиях. Олег, ну в самом деле, откладывая тестовый черновик, посмотрел он скептически. Вслед за молодыми собрался писать попкорн три раза в неделю, восклицательные и вопросительные знаки. Ты, Олег Сибиряк, автор, написавший любимую фантастику самого. Он кивнул на портрет на стене в рамочке. Решил писать боярку, восклицательные и вопросительные знаки. Думаешь, не вывезу? Хмыкнул я, бросив мимолетный взгляд на постер «Черного мага отрицания», хит прошлого года в жанре боярки. Еще и 2 лет не прошло, а уже перевод на 13 языков и 27 том на печати. Да не смотри ты туда, перехватив мой взгляд, Алексей перехватил и ход мыслей. Я знаю, какая гениальная идея, показал он пальцами кавычки, тебе в голову лезет, а потому сразу говорю, забудь. Значит, считаешь, что не вывезу, горько усмехнулся я. Какой смысл ломать комедию перед Лехой? По качеству, вывезешь. Да от твоего гаремника у меня, радостно, будто читая тост, уверил меня друг. А вот по скорости. Прости, Олег, но последний роман ты сколько писал? Месяца 4? 7,5, честно признал я. Вот, а эти ребята, он качнул головой на злосчастный плакат, за 8 месяцев выдали 12. Эти ребята, уцепился я за оговорку. На плакате «Черного мага отрицания» значился только один псевдоним. А ты как думал? Посмотрев на меня, будто на наивного ребенка, усмехнулся Леха. Над «Черным магом отрицания» работает 3 автора и хрен его знает сколько литературных негров. Но пусть даже так, пусть ты будешь работать один и стабильно сдавать авторский лист в неделю. Олег, ты же автор, который написал «Эпоху техно». Зачем тебе этот подростковый блудняк с сисястыми гаремниками? Деньги, восклицательные и вопросительные знаки, озвучил я очевидный ответ. Леха закатил глаза. Повторяю для особо бронебойных, Олег Сибиряк, не автор литературных сериалов. Твой конек – это элдовая самобытная фантастика, как путеводитель путешественника во времени. Усмехнулся я, припомнив невыстрелившую последнюю работу, как «Эпоха техно» или «Ред машин». Уже не скрывая раздражения, выпалил друг. Вот принесешь мне черновик чего-то подобного, обсудим, как в старые добрые. А порнуху в обложке приключений я у тебя, уж извини, не приму. Я тебя услышал, кивнул я, подтягивая к себе экземпляр черновика. Тогда отнесу его Тарисову из Popcorn Publishing. Применил я последнюю угрозу. Увы, Лешу это только рассмешило. Знаешь, что, неси, хлопнул по столу Алексей. Артур, хоть и конкурент, но человек грамотный. Скорее всего, он даже возьмет твой гаремник. Только как повод публично уколоть меня, как конкурента. Смотрите, любимый автор президента ушел из «Талмара». А дальше? Стандартный договор новичка и тираж в 2000 экземпляров на туалетной бумаге. Пару секунд мы молчали. Он, потому что ждал моей реакции. Я, потому что все так и возразить мне было нечего. Ладно, поумерив пыл, продолжил друг. Давай договоримся, что последних слов ты мне не говорил, а я их не слышал. Хорошо, приподнявшись, он протянул через весь стол руку. Извини, кивнул я, ответив на рукопожатие. В самом деле, как мальчишка себя повел, выброси и забудь. Принял он извинения. Ну что, Тогда до вечера. Лера в Домодедово прилетает. Больше 10 лет назад нас объединило авторское литературно-креативное объединение, маленький чатик домашних сетевых авторов. Кому-то удалось выстрелить, кому-то, как мне, выстрелить, чтобы потом погаснуть. А для кого-то сочинение побасенок на потеху читателей так и осталось хобби. Но главное, алка из чата по интересам превратился в сплоченный дружеский коллектив. Я знаю, усмехнулся я при упоминании подруги. Я ее из аэропорта забираю. Алексей Голубев, Земля 505, главный редактор издательства «Талмар». Олег Сибиряк, родной мир Земля 505, 35 лет, разведен, имеет дочь-подростка, которая проживает отдельно. Глава 2. Часовые. Их настоящие имена никогда и нигде не назывались. Награды они получали при закрытых дверях. Их жизни и задания были тайной даже для родных, потому что они часовые. Из воспоминаний генерал-полковника КГБ и основателя подразделения Ч. Николая Семеновича Данкова. 1968 год. Примерно в это же время. Вступительный экзамен Академии часовых. Полевое испытание. Полигон Земля 505. Старшие группы. Мел Сумрак Сибиряк. Стажеры. Елизавета Гагарина. Борис Голубчиков. 21 февраля 15.01. Москва. Парк Измайлова. Т-переход прошел штатно. Земля 505 встретила их серым февральским снегом Измайловского парка. Аборигенов не обнаружено. Ввиду наблюдения, хищно, будто выискивая цель, оглядывалась девушка, которую часовой Сумрак про себя уже прозвал комсомолкой. Правую руку она уже держала на расстегнутой кобуре. Младший лейтенант Гагарина, вы не на Земле 21. Отставить оружие. В ночных ведьмах все такие отмороженные, осадил ее старший часовой, что вел их группу на первое задание. Да, не абы кто, а сам Мелс по прозвищу Сумрак. Рост чуть выше среднего, знаменитые вихры пшеничных волос и мужественные скулы героя киноромана. Неудивительно, что в прошлом году женский журнал «Работница» назвал его мужчиной года. Но не модельная внешность была причиной поклонения девушки перед часовым. Лиза и сама была не деревенской дурнушкой и в свои неполные 23 уже имела отличное резюме. В женской академии космических пилотов имени Королева, лучшая на своем потоке. Она, праправнучка знаменитого летчика, сама, без блата, уже в 15 лет сдала программу женского истребительного отряда «Ночные ведьмы», где уже в 16 получила первое офицерское звание. Сам генерал-майор Тихомиров пророчил милому дарованию головокружительную карьеру в качестве первой женщины-капитана космического линкора. «Попомни мои слова, Гагарина», — говорил ей основатель женской академии космических пилотов Федор Михайлович Тихомиров, «с твоей целеустремленностью и мастерством владения нуль-элементом, лет через 10 быть тебе капитаном линкора Иван Гагарин, названного в честь твоего деда». Но Лиза решила иначе. Ее манил другой космос. Не холодный бескрайний космос над головой, а тот теплый, что находится в других измерениях на близняшках ее Земли-1. А еще ее манил герой конфликта на Амуре в 2017-м, участник операции «Лондонское чаепитие» и единственный в истории пятикратный кавалер ордена за спасение человечества. И космос его серых глаз тоже. Сам институт часовых основан, чтобы хранить принцип невмешательства. Мы не имеем права влиять на их историю. Чеканя каждое слово, продолжал старший группы Сумрак. А вы, судя по виду, собираетесь воевать с аборигенами. Девушка мгновенно стушевалась и опустила глаза. Волнение и желание хорошо показать себя перед самим Сумраком сыграло с девушкой злую шутку. Третья из троицы часовых. Невысокий, но жилистый парнишка со слегка азиатскими чертами лица издевательски хмыкнул на поведение напарницы. Спину парня оттягивал большой рюкзак, больше похожий на чемодан с лямками. Ноша явно тяготила его плечи. Но парень не унывал, ведь сбылась его детская мечта. Борис Голубчиков, сын простого тракториста из глухой пензенской глубинки, Т-путешественник. Часовые. Сумрак напустил строгости в голос. Вы забыли инструкции сверить Юниверс Астролябии. Едва прозвучала команда, вся троица защелкала пристегнутыми к руке наруч часами. Человек неосведомленный описал бы их как кожаный наруч с прикрученным к нему серебряным портсигаром. Но если же приглядеться, можно было заметить некоторые странности. На литой крышке юни-часов красовался еще не до конца забытый в России герб. Серп и молот, которые с обеих сторон обнимали пшеничные колосья. В центре щит, над изображением планеты Земля, карманные часы и меч, герб спецподразделения Че. Под крышкой не было стандартного циферблата в привычном его понимании. Во-первых, циферблатов было сразу два. Один рассчитывал время местной земли, второй же показывал время земли 1, родного мира этой троицы. Рядом с расположенными один над другим циферблатами была закреплена сложной формы колба с слабо светящейся красной ртутью. Опасно, конечно, но красная ртуть – единственный способ запихнуть анализатор Перельмана Ландау в столь маленькое устройство, а без него вычислить отклонение в постоянной планке и дельту коэффициента хронопотока чужой вселенной невозможно. Но, не привыкать, вся жизнь часового – один сплошной риск. Рядом с циферблатами присутствовали еще несколько разного вида датчиков, счетчиков и шкал. В общем, под корпусом устройства размерами не больше пепельницы находился весь необходимый инструментарий путешественника по вселенным. Да и сама Universe Astrolabe, наряду с фирменным черным мундиром, белыми перчатками и кортиком часовых, стала чем-то вроде символа их ремесла, порой, заменяя любое удостоверение. Часовой инженер Голубчиков, отчет, не отрываясь от показаний Universe Astrolabe, скомандовал Сумрак. Данный метамир относится к пятой категории населенных миров и носит индекс Земля 505. Скорость света в вакууме, без отклонений. Гравитационная постоянная имеет незначительную погрешность в 2,5 ньютон-пунктов. Хорошо, старший сержант Голубчиков, одобрительно кивнул Мелс и повернулся уже к девушке. Продолжайте. Не ожидая такого, протянула вчерашняя летчица, капитан экипажа в СССР и кандидат в Академию часовых Елизавета Гагарина. Продолжите отсчет, младший лейтенант, продолжал давить на девушку старший часовой. Постоянная Больцмана, постоянная теплопроводность вакуума. Молодая, но уже успевшая заявить о себе военная летчица была готова расплакаться. Аура, которую источал Мелс Сибиряк, подавляла ее женское самообладание. Постоянная планка, отвлекая старшего группы, воскликнул инженер. Она на 505 амалюксов выше показателей Земли 1. Именно поэтому мы с часовой охотницей назвали эту вселенную Землей 505, одобрительно кивнул парнишке Сумрак. Поздравляю, студенты, вам посчастливилось попасть на единственную известную метаземлю с полным отсутствием нуль элемента. Студенты с улыбкой переглянулись. 80 лет назад мечтой любого советского школьника было побывать в Артеке, записаться в колонисты на Марс и стать космонавтом. Борис в свои неполные 22 выполнил все, кроме Артека. В детстве не повезло. Лиза же предвкушала момент, чтобы отличиться. Ведь первая женщина-часовой звучит даже круче, чем первая женщина-капитан линкора. Что дальше, знаете? Окликнул практиканта в Сумрак. Борис поднял руку и произнес. Я выставляю маяк, выпускаю шмели из разведкомплекта дронов и разворачиваю экспедиционный модуль. Часовой кивнул, и Борис, сбросив с плеч квадратный рюкзак, ввел числовой код. Невзрачный квадратный рюкзак, больше похожий на чемодан с лямками, загудел своими механизмами. Верхняя крышка развернулась, явив фасетчатую полусферу маяка. С боков открылись маленькие окошки, из которых выпорхнула стайка разведывательных шмелей, и, шелестя лопастями, рой электронных разведчиков растворился в февральском небе Москвы. Маяк установлен, дроны выпущены, маскировочный купол раскрыт, отрапортовал инженер-стажер. Хорошая работа, стажер. Продолжай наблюдение, похвалил инженера Сумрак и повернулся к Лизе. А ты, зачем ты здесь? Я, вновь растерялась девушка, но тут же собралась. Я, опытный синтезатор нуль поля. В связке синтезатор-модулятор при удовлетворительной симпатической связи я могу уверенно выдавать до 400 килоальбедо нуль элемента. Эти слова повеселили часового. Отлично управляете, не скрывая иронии, улыбнулся Сумрак. Ну что же, давайте посмотрим. И, увидев растерянность в глазах девушки, добавил. Проверим вашу способность к синергии, выделил он последнее слово. Готовы? Да-да, слегка растерявшись, ответила девушка. Речь идет о полном доверии. «Понимаешь, симпатическая связь основана на полном доверии и искренности», – произнес Сумрак, вновь вглядываясь в часы. «Начинайте. Я люблю вас», – едва дыша призналась девушка. Сумрак же даже не отвел взгляд. Его глаза наблюдали за фиолетовой стрелкой симпометра. 662 килоальбедо. Наконец довольно кивнул часовой. «Для первой синергии очень-очень недурно, товарищ Гагарина. Вижу, Тихомиров был прав». В военно-космическом флоте вы бы сделали отличную карьеру. Благодарю, засмущалась девушка. Сейчас Елизавета не знала, чего хотела больше, провалиться от своего признания в любви или растаять от его похвалы. Лизе было чем гордиться. 662 очка сразу же сходу, на первой попытке слияния. Это почти вдвое выше ее обычных показателей. А вы, набравшись храбрости, словно героиня женского романа, выпалила девушка. Симпатическая спарка – это дуэт синтезатор-модулятор, где синтезатор выдает максимально стабильный объем симпатической энергии, а модулятор изменяет синусоиду сырой симпатической энергии и преобразует ее в нуль элемент, чувствуя, как сердце колотится, ребра и как дрожит голос. Тем не менее девушка договорила до конца. В нашей боевой спарке часовых я – синтезатор, вы – модулятор. Для симпатической связи я, как синтезатор, призналась вам в самом сокровенном. Мэлс, теперь ваша очередь. Сумрак усмехнулся. А вы, младший лейтенант, храбры, раз решились на такое. Ухмыльнулся часовой. Но Земля 505 не постапокалиптическая Земля 12, это ознакомительная прогулка в рамках вашей практики, а вы, не часовой. Да и я, обычно, работаю соло. И уже отворачиваясь от ребят, добавил. Но если вам интересно, я до ужаса ненавижу булочки с корицей. Юниверс Астролябия девушки, стандартная гражданская версия Алтай 4М замигала зеленым диодом симпатического отклика. Взглянув на циферблат, девушка не поверила своим глазам. Легендарный Мэл Сумрак, тот, чей плакат висит в ее комнате над кроватью, не просто отозвался на ее симпатический запрос, но и дал отклик, признавшись, в чем? 9500 килоальбидо. Заглянув через плечо Елизаветы, присвистнул Борис. Его я ненавижу булочки с корицей в 16 раз искреннее, чем твое я тебя люблю. Поддел он напарницу. Борис, как почти все юниверстехники, владел опытом симпатической связи на уровне в 8 классе с девочкой за ручку держались, но язык цифр понимал лучше любого теоретика. Но как, тоже не поверив в показатели, восхитилась девушка. На что, приобняв подругу за плечи, Борис наставительно поведал. Вот поэтому он, часовой, а у нас еще писюн не оперился. Поймав на себе полный возмущения взгляд и осознав, кому и какую вещь ляпнул, парень попытался оправдаться. Ну, у меня батя всегда так говорит. Короче, стажеры, внимание. Спасая ситуацию, повысил голос Мэлс. Практическое задание этой экспедиции. Наблюдение и разведка. На время практической экспедиции выдаю вам позывные. Чуваши комсомолка. Ребята переглянулись. Полные возмущения, они были решительно не согласны с такими позывными. Но, надо отдать Сумраку должное, эти характеристики были предельно точны. Чуваш, отвечаешь за лагерь, полевой модуль, дроны техноразведки, генератор серых частот, чтобы отпугнуть аборигенов. Ну ты знаешь, и батареи не трать. А как тогда? Удивился на последнее заявление парень. С чего тогда питать модули экспедиционного комплекта? Сумрак нехорошо улыбнулся, показав глазами на комсомолку. Лиза Гагарина хвасталась, что является весьма талантливым синтезатором сырого нуль элемента. Используй ее как полевой источник питания лагеря. Но так нельзя, возмутилась Лиза. Я же, нельзя что? Испепеляюще взглянул на нее Сумрак. Работать генератором для полевой станции выше достоинства пилота ВКС? В таком случае, Гагарина, зря вы отказались от карьеры пилота. У часовых порой грязная работа. Я не... Попыталась оправдаться девушка. Я не то имела в виду. Уж надеюсь, Елизавета. Уж надеюсь, кивнул он снисходительно, и уже громче, добавил. Еще раз повторяю, ваша экспедиция идет по сценарию наблюдения и изучения. А после вам предстоит написать эссе на 12 листов о Земле 505. Услышав обреченный вздох Бориса, Мэлс усмехнулся. Да-да, у меня даже на тройку придется попахать. И напомню, сценарий наблюдения и изучения. Вы должны выяснить максимум по Земле 505 и ее аборигенах без входа в прямой контакт. Срок – 72 часа. А вы, навострил уши Борис. Парень уже понимал, к чему ведет Сумрак. А у меня – работа часового. То ли в шутку, то ли всерьез произнес Сумрак по имени Мэлс Сибиряк, которая, как ни странно, тоже являлась псевдонимом. Он продолжил уже серьезнее. Задержание межмирового контрабандиста. Так, мелкая сошка. Вот и решил совместить с выгулом студентов. Поэтому давайте договоримся сразу. Вы не доставляете проблемы, тихо пишите лабораторную, а я ставлю у вас в деле отметку о помощи в деле часовых. Студенты ехидно переглянулись. Даже если не выгорит с поступлением в часовые, с такой отметкой для молодого специалиста открываются совсем иные горизонты. Да хоть в партсовет выдвигайся. Лиза мечтательно улыбнулась. Самая молодая женщина в ЦК партии. Тоже очень здорово. А на этом можете обустраивать лагерь и начинать сбор информации. И не забывайте первое правило. Часовой всегда работает чисто, хоть порой и не очень. Глава 3. Скучная экспедиция. Часовой обязан следить за временными аномалиями. Предотвращать изменения ключевых событий в истории альтернативных реальностей и ликвидировать любые попытки вмешательства. Пункт 2 из устава часовых. Тремя часами позднее. 21 февраля 1921. Москва. Парк Измайлова. Мелс Игоревич, едва Борис вошел в палатку экспедиционного модуля, встрепенулась Лиза. Сумрак запретил использовать батарейки, и она, подключенная к питанию модуля, не могла выйти даже размять колени, а сам ушел, бросив ее, свой второй номер, в этой пропахшей геологами палатке экспедиционного модуля. «Что ты так нервничаешь?» – устало выдохнул Борис. «Вернется. Это же Сумрак. Лучше изучай данные и думай про эссе. Нужно будет не только написать выкладку по собранной информации, но и правильно трактовать ее с точки зрения экспедиции». Впервые с самого момента знакомства Лиза увидела в неотесанном колхознике задатки интеллектуала. Немножко странного, как и все соник-инженеры. Сумрак правильно сказал, научные работы по Земле 505 не опубликованы, так что подглядеть не получится. «Да смотрю я», — Лиза ткнула в голограмму проектора мобильного экспедиционного блока. «Битый час смотрю, как аборигены выстраиваются в боевой порядок». Девушка не врала. На встроенном в чемодан инженера голопроекторе высвечивалось видео с дрона-разведчика, что уже час как засек активность в километре от их импровизированного лагеря, и, будучи привязанной, как какая-нибудь батарейка, наблюдала за тем, как аборигены в кольчугах и латных доспехах готовятся к сражению. «Ну вот, перед тобой разворачиваются события реальной истории чужого мира», — покачал головой соник-инженер. «А ты все Сумрак. Как думаешь, что они делают?» — кивнув на монитор, спросила у Бориса девушка. «Скорее всего, землю делит», — с тоном знатока поделился мнением парень. «Я пошарил немного в их гласните. Неудобно работать через фильтры безопасности, но, короче, этот район называется Измайловским. Лес, в котором мы обосновались, тоже. Вотчина князей Романовых», — неверяще выдохнула Лиза. Историю она знала хуже Бориса, но о доме, что на почти 250 лет занял престол государства российского, слышал каждый октябренок. «Ага», — еще больше нагоняя атмосферы, подтвердил Борис. «Скорее всего, с Трубецкими за какую-нибудь деревню рубится», — тоном знатока заявил парень. «Хорош заливать, почти, но все же не поддалась на обман Лиза. Это техномир. Электричество, газификация, дома как у нас в 50-е годы прошлого века. И на фоне всего этого феодальные разборки в кольчугах и на мечах. А что тебя удивляет?» — продолжал отстаивать свою теорию парень. «Возьми как пример Землю 12 или Землю 338, Иерихон и Земля Санникова». Девушка добавила обиходные названия населенных разумными планет пятого типа. «Именно», — со взглядом безумца закивал парень. «В технологиях эти миры вплотную приблизились к открытию атома, но в социальном плане так и продолжают жить в иерархическом, феодальном обществе», — вешал он лапшу на уши напарницы. «Ну не знаю», — вновь задумалась Лиза. «Ты ведь сама из касты военных», — подметил парень. «Правнучка Гагарина, летчица. Скажи, Лиза, так ли важен технический прогресс, если вокруг действуют средневековые правила?» — искренне, может, даже немножко театрально закончил парень. «Ну да», — согласилась Лиза. И чем больше она задумывалась, чем больше находила доводов в пользу этой точки зрения. «Хорошо», — Борис хлопнул напарницу по плечу. «Ты ведь записываешь?» — девушка кивнула. «Просто замечательно», — на эмоциях приобнял он Лизу. «Вполне возможно, мы записываем историческое событие в чужой вселенной. А это, младший лейтенант, уже повод для докторской диссертации». От этих слов Лиза светилась от счастья. Перспектива получить в резюме еще и доктора исторических наук подстегнула ее мотивацию. «Не рискуй», — добавил Борис. «На всякий случай веди запись еще и на юни-часы. А я пока пройду, выпущу новую партию дронов». Лиза часто закивала, соглашаясь с напарником. Поначалу она воспринимала его как обузу, но сейчас прониклась осознанием, что на экзамене в Академию часовых не бывает посторонних. «Давай», — Борис еще раз хлопнул напарницу по плечу и вышел из модуля под моросящее февральское небо. «Лохушка», — с усмешкой добавил он же, но уже на улице, в момент, когда Лиза не могла слышать этих слов. В это же время где-то на подмосковной трассе. И что ты от меня хочешь, вали. Выруливая на поворот к Шереметьево, устало выслушивал я претензии бывшего бизнес-партнера. Компенсации, Олег. Компенсации, хрипловатым голосом ответил вали. Валихан Давидович Аскарян, мой прежний партнер, инвестор, так сказать. Он сам вышел на меня, сам предложил вложиться в, как сейчас говорят, в продукт плейсмент. А если как есть, оптовый бизнес на овощной базе, снабжающий пол Москвы, шел хорошо, и Вали Давидович решил попробовать себя в амплуа издателя. Тогда я был на коне, и написание плюс эксклюзивные права на «Звезда» над Тифлисом стоили очень дорого. Если честно, я озвучил такой ценник, чтобы отпугнуть еще одного фаната творчества, который решил вложиться. Но когда он неожиданно согласился, тоже упираться не стал, а книга не выстрелила. Вот, и по этой причине Вали Давидович Аскарян пару раз в неделю напоминал о себе недвусмысленными намеками на то, что его вложения не окупились, и я ему вроде как должен. В последнее время, кстати, он начал надоедать еще чаще. Видимо, дела на овощной базе идут не очень, а может, миграционка взяла за жабры, не знаю. Но, мои племянники, Микаэль и Гамлет, подъедут к тебе, недвусмысленно намекая на неприятности, усмехнулся Вали. Я устало выдохнул. Вали, ты что, мне угрожаешь? Я, театрально удивился он. Что ты, они передадут? Тут его смешок стал и вовсе неприятным. Так сказать, досудебную претензию. Я, не ответив, сбросил трубку. Раньше он просто утомлял пару раз в неделю, но если сейчас речь идет об угрозах, у меня в записной книжке есть пара серьезных номеров, так что придумаем, как поступить. И тем не менее ситуация напрягала. Тем временем череда желтых такси у аэропорта сменилась пустыми местами, где в лавандовом чепчике и с дорожным чемоданом уже махала рукой Лера Карнасенко, автор и переводчик русских книг на английский, а также французский, немецкий, китайский и польский. В Москве проездом всего на одну ночь, но как давние друзья могли не собраться по этому поводу. Вот я и встречал подругу из аэропорта. Она рассказывала новости семьи о том, как слишком быстро повзрослевший сын привел девочку и сообщил, что хочет жениться. Я кивал и улыбался, иногда шутил не впопад. Впереди нас ждал бар, дюжина коллег, что стали друзьями, и ночь, расплата за которую ждет завтра. Но это будет завтра, а пока. Бармен, 5:52, пожалуйста. Глава 4. Случай Че. Жизнь этой женщины печальна. Да она если в канализационный люк упадет, вылезет с золотыми часами на каждой руке. Клан Сопрано, Пхе Сопронос. 21 февраля 23:54. Москва. Парк Измайлова. Сумрак так и не появился, с тревогой вскочила девушка с табурета, едва ее напарник зашел в палатку. Как видишь, мылся нет, развел руками Борис. Тут только я. Знаешь, произнесла Лиза, прижав руки в груди. Я боюсь. Установленное время экспедиции 72 часа, с усмешкой ободрил ее техник. А мы еще и 12 часов здесь не пробыли. Лучше давай непосредственно к заданию, что там по боярским разборкам. Знаешь, Борь, если это настоящие боярские разборки, то они какие-то странные. Незаметно для себя Лиза начала воспринимать недалекого Соника-инженера как друга. Первые полчаса они строились, и их военачальники произносили пафосные речи. Затем сошлись стенка на стенку, человек по 60 с каждой стороны. И что странно, ни одного убитого. Так, несколько сломанных конечностей и сотрясений. Алибарда в таких ошибках, конечно, аргумент. Ну так вот, не прошло и часа, как эти рыцари, которые недавно друг друга лупасили железными палками, уже пьют из общей фляги у общих же костров. Сейчас вот, петь начали. Демонстрируя свои слова, девушка указала на изображение голопроектора с дрона. Может, у них тоже коммунизм? С лицом полным серьезности, подкинул параноидальную идею Борис. Рыцарский коммунизм в мире, шагнувшем в атомную эру прогресса, восхитилась девушка. Она уже видела этот яркий заголовок ее будущей диссертации по истории Земли 505. «Хорошо поют», — заметил парень, показав на экран с ролевиками. «Навевает воспоминания, будто мне вновь 12, и дед взял меня на Грушинский фестиваль». Так что с сумраком, вернулась к главному вопросу девушка. «Да успокойся ты», — обнадежил ее Борис. «Я ж не идиот, еще когда сумрак только лыжи намылил, я посадил ему на хвост один из шмелей. Так что наш патрон под присмотром. Знаешь, Борь», — не без облегчения выдохнула Лиза, улыбнувшись. «А ты ведь капец умный парень. Извини, ну, за вступительные, короче. «Ты о чем? Мы же напарники!» Самой искренней улыбкой улыбнулся Борис и по-дружески хлопнул Лизу по плечу. «Было и было. Проехали». И Борис говорил это почти искренне. «Почти. В любом случае, он уже отомстил за знайки Лизе Гагарина за обидный снобизм на вступительных. Родившаяся с серебряной ложкой во рту, талантливая правнучка знаменитого летчика позволила себе лишнего. Будет забавно наблюдать, как спустя полгода работы над диссертацией, комиссия услышит эту паранойю. Это ж надо, рыцарский коммунизм в атомную эпоху. Так что там с сумраком», переключилась Лиза на любимую тему. Парень мысленно закатил глаза. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы видеть, насколько Лиза втюрилась в декана Академии часовых. Парень взмахнул рукой, переключив через гант изображение голопроектора на трансляцию со своего дрона. Видеопоток сменился с пьянствующих в февральском лесу средневековых рыцарей на изображение высокого худощавого мужчины. Нейросеть продвинутой перчатки Sonic Engineer обрабатывала видео в прямом потоке и выявляла закономерности. Мэлс, как и положено герою, шел не таясь, и не просто шел, а вел того, кого нейросеть с вероятностью в 97,7% выявила как жертву. Молодой рослый парнишка примерно их с Лизой возраста в красно-белом петушке Олимпиада 2024 уже почуял хвост и даже разглядел лицо сумрака. Видимо, наставник именно поэтому и не применял маскировку. Имея определенное реноме в преступных кругах, первый часовой союза использовал свой авторитет по полной. Вот и сейчас, будто ягненок, чувствуя волчий дух, этот мелкий фарцовщик с рюкзаком, набитым инопланетным барахлом, вяло трепыхался, хоть и знал, чем все закончится, что он делает, его же узнали. Прикрыла рот ладошкой Лиза, он будто на охоте гонит жертву, применяя опыт сельского жителя, сделал предположение Борис. Тем временем красный петушок туриста скрылся в подворотне, и сумрак последовал за ним. Сейчас он его возьмет, предвкушающе потер руки парень. По всем законам детективного жанра именно сейчас часовой сумрак должен был взять негодяя за жабры, обезоружить, затем отнять юни часы и сковать нуль иммунными браслетами. Используя Sonic управление, парень двинул разведывательного шмеля вслед за ними, но не успел. На периметре блеснула красно-синяя люстра полицейской машины. Парень, привыкший наблюдать сразу за десятком мониторов, каким-то образом проморгал патрульное авто местных милиционеров. На их машинах вполне понятно и кириллицей почему-то было написано «Полиция». И сейчас, глядя на маленький монитор задней камеры дрона, он наблюдал, как, прицелившись, милиционер с земли 505 сбивает его шмеля. Что произошло? Схватившись за рукав Бориса потребовал разъяснений Лиза. «Эти аборигены не такие уж и технически отсталые», — скрипнул зубами Sonic-инженер. «Ну ничего, через минуту там будет уже 5 моих дронов». Так и произошло. Не успел секундомер отсчитать назначенное время, как 5 электронных свидетелей ворвались во двор, в который минуту назад свернул сначала турист, а затем и Мэлс. Вот только на месте, где по сценарию контрабандист, трясясь от страха, должен лежать поверженным под пятой героя, был только герой. Сумрак лежал лицом в снегу, а под его недвижимым телом расплывалось пятно черной в полумраке крови. А вот туриста с мешком и номеровой контрабанды не было, нигде. Уже позже, разобравшись с архитектурой местной компьютерной сети интернет, Борис отследил его по камерам уличного наблюдения, но сейчас это было не важно. А важно было то, что они, двое студентов на экзамене в Академию часовых, где конкурс в 3000 на место, на первом же экспедиционном экзамене потеряли наставника, легендарного сумрака, и остались одни в чужом прокси-мире на Земле 505. Нам 4. Забыв о этикете, выдохнул Борис. «Моей карьере полная», — повторила за ним Лиза. Часом позже. «Боже мой, что делать, что делать?» Мечась по палатке из угла в угол, причитала Лиза. «Что бы сказал дедушка, самая молодая летчица ночных ведьм, лучшая на потоке, и на первом же экзамене допустить гибель первого номера, самого сумрака?» Подкинул дровишек в костер ее истерики Борис. Сказал он это так, даже не повернувшись. Парень оказался истинным Sonic-инженером. Дорвавшись до иноземных технологий, он каждую свободную минуту тратил на их изучение. Но разобраться в странном алгоритме построения их вариаций гласнито с созвучным названием интернет было непросто. Тем временем Лиза остро отреагировала на слова напарника. Сумрак задрожал ее подбородок. В подростковом возрасте, когда у всех ее одноклассниц висели плакаты, например, модного хулиганистого поэта, музыканта и постоянного участника литературных поединков Вячеслава КПСС Машного, На стене в ее комнате был совсем другой человек. Идолом Лизы был Мелс по прозвищу Сумрак. Именно его приколотый к ковру желтыми канцелярскими булавками плакат с Сумраком приветствовал ее, когда девушка просыпалась. И когда засыпала, тоже. Хоть в чем-то мамина подписка на журнал «Работница» пригодилась. Аккуратно отогнув ножницами скрепки, девушка бережно, словно бесценное сокровище, извлекла из журнала тот самый плакат. Он всегда висел над ее кроватью. Сначала дома, потом в летной академии, в казарме ночных ведьм. И даже сейчас, приехав на вступительный экзамен в академию часовых, Лиза взяла и его с собой. Это случилось по моей вине. Предвещая истерику, по ее щекам полились первые слезы. Я его второй номер. Я должна была его защищать, но мгновенно замолчала. Со стороны откидной двери палатки послышался хруст мерзлого февральского снега. Потом к нему добавилось чье-то тяжелое дыхание. Ребята переглянулись. Серый шум включен. Отвечая на безмолвный вопрос, одними губами прошептал парень. Тогда как абориген пробрался к палатке, в тон ему зашипела Лиза. Надо отметить, внезапное происшествие смахнуло с ее лица настрой на истерику. Борис пожал плечами. Для него самого это было загадкой. А в следующую секунду синт брезентовая пола палатки отошла в сторону, и на ее пороге вырос рослый, бородатый и невероятно пьяный мужик. Да не мужик. За такое обращение к высокородному в средневековье могли и зарезать. Стеганый дублет, поверх, кольчуга, а сверху, белая накидка с алым крестом. Это был настоящий рыцарь эпохи крестовых походов. Впрочем, образ слегка смазывала качественная пропитка алкоголем. Да и вполне себе настоящий шлем типа топхелем для удобства, по-колхозному, был прикручен к поясу на проволочку. Диусвульт, православные. Улыбаясь, отсалютовал мечом рыцарь. Выпить есть, глава 5, истеричка и ролевик. Ну что может со мной случиться на Луне, в 22 веке? Эх, с тобой было бы полно хлопот даже в тихом 20 веке. Алиса Селезнева, капитан зеленой тайны третьей планеты. Кир Булычев. Спустя 2 часа. Т-т-т, так вот, захлебывалась в истерике Лиза. Его убили. Зарезали. Но ножом, в подворотне, как какого-нибудь гопника. Лиза. Повысил голос Борис. Он уже который раз пытался одернуть напарницу, которая изливала душу первому встречному. Да не просто встречному, а аборигену с земли 505 с простым тевтонским именем Серега. А Лиза вывалила все. Про землю 1. Про службу часовых. Про Сумрака. Сейчас девушка дошла до самого драматичного момента, убийства Сумрака. А абориген Серега оказался прекрасным слушателем. Иногда не в попад кивал, цокал, но не отводил глаз от Лизы. И глушил разведенный спирт, который Борис генерировал из талой воды и нуль элемента. И зачет за экзамен, получается, он вам не поставит. Засада. Да при чем здесь зачет? Ты вообще ничего не слушал? Вскочила Лиза. Непонятно, чему девушка возмутилась больше. Невнимательности собеседника к ее чувствам или тому, что предположил, что ее волнует только зачет. Вспомнив о зачетке и представив, с каким позором она уничтожила свою карьеру, Лиза прикрыла рот ладошкой. «Что теперь будет? Нужно возвращаться», — негромко произнес Борис. Лиза посмотрела на него как на сумасшедшего. «Без Сумрака как? Ты запитаешь маяк, а я ручками выровняю его потребление под твой нуль поток. Должно получиться», — довольно уверенно ответил Борис. «Чтобы нас забросило куда-нибудь на Землю 12, с ума сошел», — возникла затяжная пауза, которую внезапно прервал пьяный рыцарь. Он поднял руку и, убедившись, что привлек внимание, выдал решение. «Так вам, хе-хе, нужен сумракоимитатор». Ребята переглянулись. Пьяный тевтонец Серега же, поняв, что неместные не оценили его шутки юмора, решил прояснить ситуацию. «Ну ты же рассказывала, что у каждого в любом из миров есть двойник. Дубликат», по стервозной привычке поправила его Лиза, «а также дубликат, тройник или удлинитель. Я 13 век реконструирую и за ваше аниме не шарю». Ребята вновь переглянулись. С каждой секундой в речи аборигена становилось все больше непонятных слов. «Так вот, если вашего удлинителя убили, найдите его же, но местного. Он же, по идее, его точная копия. А там объясните ситуацию, договоритесь, ну, заплатите. Он ваш делориан от своего аккумулятора и прикурит». А эта мысль. Вновь вскочила Лиза. Ее эти эмоциональные качели уже порядком подбешивали Бориса, но он терпел. До этого момента. «Не-не-не-не», наконец возразил парень. «Я на это не подписываюсь. Часовой должен работать чисто. Всегда. А ты уже исповедовалась перед аборигеном, Серега, без обид», поклонился Борис рыцарю. Дальше, больше. Ты собираешься открыться еще и дубликат умылся. И это в карантинном мире. Пункт 134, параграф 3 устава часовых гласит. В случае опасности миссии или обстоятельств непреодолимой силы часовой может прибегнуть к помощи аборигенов. Процитировала она устав, который знала наизусть. Ты чего передо мной машь, ничто? Неодобрительно хмыкнул Боря. Так и скажи, что ты просто спасаешь свою карьеру. Мы и вдвоем можем прекрасно свалить, а местный сумрак тебе нужен, чтобы протащить через Т-переход еще и туриста. Ты ведь его ловить собралась? Да, деревенщина, она изобразила стук по голове. Туристы есть наш билет домой. Какой-то вшивый контрабандист не слишком ли мелко для часового? А вдруг это шпион Соединенных Штатов Виталики? Даже без сумрака мы обязаны выполнить задание. Эй, умный, подняв кружку, рыцарь потряс ею перед Борисом. А у вас еще наливают? Борис внутренне закипел. Он, крутой техник с серьезными перспективами стать соник-инженером, сейчас сидит в палатке в лесу, на другой, мать ее, земле и тратит драгоценный нуль-элемент для генерации спирта какому-то алкашу. Пусть и высокородному, да, и это нужно для задания, но алкашу, а тем более Сереге. Тем не менее, парень ответил иначе. Пара минут, ваш благородие, так было нужно. А там, бог даст, абориген напьется до диусвульта и забудет все, что ему наплела эта идиотка Гагарина. Тогда, глядишь, пронесет. Тем не менее, Лиза упорно сверлила его взглядом и ждала ответа. Хорошо, допустим, поднял он руки. Просто на секунду допустим, что я согласен. Где ты будешь искать дубликата мылся сибиряка? Сибиряка? С этиловым выхлопом воскликнул средневековый рыцарь Серега. Елизавета показала ему фотографию сумрака. А этого писателя я в Химках, на билборде видел. Электронными книгами торгует. Гоготнул Серега юморист. Но попаданцы с земли один его шутку не поняли. Опять, ага он. Только тут он будто молодой какой-то. С волосами еще. Пригляделся к фотографии ролевик. Но да, определенно, это Олег Сибиряк. Говорю же, полгода назад из всех утюгов рекламили его новый роман «Путеводитель чего-то там». Я даже купил. Говно, кстати, редкостное. Лиза улыбнулась. Слова этого пьяного бородатого рыцаря разожгли в ней огонек-огонек уверенности. У нее все получится. Не может не получиться. Окей, мы знаем имя и личность дубликата сумрака. А дальше что? Пьяный рыцарь пошатнулся и, навалившись на обоих, обнял ребят. Ну вы, анимешники, даете. На дворе же 21 век, все есть в интернете. Через пару минут бородатый крестоносец показывал попаданцам с продвинутой земли один чудеса технологий. Ну смотрите, тыкая грязными пальцами в экран, вещал крестоносец Серега. На его официальной странице в ВК все скрыто. На сайте тоже. Хех, он даже комментарии в группе закрыл. Хотя, за его записки путешественника во времени я бы ему тоже пару немытых нарисовал. Ближе к делу, поторопил его парень. Чудеса технологий Земли 505 кружили молодому инженеру голову, но нудность учителя утомляла. А, вот, спустя несколько секунд молчания отозвался крестоносец. Его старая страница в Одноклассниках, заброшена в 15-м году. А вот и адрес. Крестоносец торжественно продемонстрировал попаданцам экран. Москва, улица Песцовая, дом. Ага, записала, орудуя карандашом в блокноте, кивнула девушка. А теперь посмотри, пожалуйста. Ты не часовой, попытался отговорить напарницу Борис. Нам нельзя использовать спецсредства. Остановил он напарницу, которая уже достала фонарик и почти стерла кратковременные воспоминания аборигена. Эй, тут же вскочил крестоносец. Я знаю, что сейчас будет. Вы как люди в черном, сейчас. Крестоносец схватился за меч. Зря он это сделал. Лиза не знала о том, что реконструкторы не затачивают свое оружие. Девушка была на взводе. Она могла бы вырубить его с одного удара, она могла бы пустить в ход табельное оружие, но девушка, что называется, почувствовала себя настоящим часовым. Едва зашелестела извлекаемая из ножен сталь, как Лиза перевела перчатку часового в боевой режим. Нуль-элемент заструился по высокоточной электромеханике перчатки. Крестоносец еще не извлек меч, как девушка направила на него перчатку и испарила пусть и не заточенный, но качественный клинок. Вернее, не испарила, конечно. Процесс с дезинтеграцией при помощи нуль-элемента гораздо сложнее и тоньше. При правильном контроле перчатки материал, по сути, распадается на первичные элементы, как ядерный синтез, только наоборот. Но внешне, в глазах незнакомого с технологиями крестоносца, это выглядело именно как эффектная магия. Внезапно протрезвевший ролевик бросил бесполезную рукоять и, растопырив пальцы, бросился на девушку. Но фонарик был наготове, моргнула вспышка, и ослепленный ею крестоносец завалился на пол точно мешок картошки. И использование спецсредств часовых, неодобрительно покачал головой Борис. «Заткнись», — махнула рукой Лиза. «Знаю». Парня поразило, с какой легкостью Лиза нарушала все возможные запреты. За такое и из партии исключить могут. Девушка сделала глубокий вдох и, сняв с запястья резинку, начала стягивать волосы в тугой пучок. «Короче, план действий такой. Оттаскиваем этого аборигена куда-нибудь поближе к цивилизации. Надо подложить ему пару грелок, чтобы с пьяну не замерз. И стимуляторов», — согласно кивнул Борис. «Затем сворачиваем лагерь, оставляем только маяк», — она взмахнула блокнотом с адресом. «И едем к дубликату. Дальше ловим туриста и возвращаемся как герои». Воодушевленно, словно выступая с речью, закончила она. «Зря я это не остановил», — грустно качал головой Борис. «Ой, зря. Улица Песцовая, дом. Кажется, здесь», — Борис кивнул на табличку с номером дома. Ориентироваться в Москве земли 505 было не то чтобы сложно, но Борис и в Москве родного мира был всего два раза, еще в школе. Не то что Гагарина. Та, наверное, в одном доме с Сумраком живет, в высотке на Котельнической набережной. Впрочем, их парочка, которая неуверенно отиралась у подъезда, была не одинока. В десятке метров от парочки студиазов с земли один-двое подозрительного вида местных. Ну как местных, для ребят с другой земли пара небритых кавказцев в черных куртках и золоте не выглядела аборигенами Москвы. Тот, что помоложе, сверкнул золотыми зубами и обратился к Борису. «Эй, парень, иди сюда». Борис и Лиза переглянулись. Тем не менее, Борис не испугался. «Чего?» – спросил он, предчувствуя неприятности. «Ты маму любишь?» – спросил тот, что помоложе, улыбаясь золотыми зубами, словно цыганка, начал заговаривать он зубы. Борис не раз бывал на базаре и знал, чего ожидать. По идее, пока один отвлекает, второй подельник должен обчищать его карманы. Но второй, тот, что постарше, стоял на виду и сверлил его тяжелым взглядом. «Да, люблю», – сыграв в дурачка, улыбнулся Соник Техник. «И тетю Таню люблю, и Олю Крымову люблю тоже. Она у нас в совхозе на дойке работает». «А деньги любишь?» – спросил угрюмый. «Очень», – улыбнулся Борис. «А где Олег Сибиряк живет, знаешь?» – снова спросил молодой. «Какой Олег Сибиряк?» – прикинулся валенком парень. «Ты что, дурак, что ли?» – не удержался второй брат. «Тут писатель Сибиряк живет, не знаю», – будто извиняясь развел руками парень. «Ты узнай, мы его братья», – неожиданно удивил молодой, что с золотыми зубами. «Только ты ему не говори, он стесняться будет», – снова улыбнулся он и сунул за пазуху парня визитку и несколько тысячных купюр. «Хорошо», – по-идиотски расплылся в улыбке Борис. «Я тебе еще много дам», – подмигнул ему тот, что постарше. «Только ты узнай, в какой квартире писатель Олег Сибиряк живет». «Хорошо, ладно», – довольно кивнул парень. Парочка местных жителей перешла на свой непонятный Борису язык и села в дизельный автомобиль. На земле один можно встретить разве что в музее или частной коллекции. У Сумрака, говорят, есть несколько раритетных автомобилей, а тут, на каждом шагу. Что они хотели? Не удержалась от любопытства Лиза, а ее глаза все еще провожали эту странную парочку. Да спрашивали, здесь ли Сумрак живет, денег даже дали, рассмеялся Борис. Придурки, все же знают, что Сумрак на Котельнической набережной живет. Несколько секунд Лиза смотрела на улыбающегося напарника, не понимая, шутит ли тот. Но Борис, кажется, не понимал. «Борис, сколько энергетика ты высадил?» «Много, очень много», — уклонился от ответа парень. «Ты серьезно? Это наш, Мел Сумрак живет на Котельнической набережной, а местный, Олег, на улице Песцовой, и мы тоже его ищем». «Ну да», — вдруг встрепенулся парень и, будто оправдываясь, добавил. «Это от Соник перегрузок. Много расчетов. Мне нужно хотя бы пару часов поспать нормально. Ты так себя в могилу загонишь», вроде бы строго, но с участием произнесла Лиза. В этот момент скрипнула дверь подъезда. Какая-то бабушка, божий одуванчик, вооружившись тележкой, вышла в набег по магазинам. И пара попаданцев, воспользовавшись ситуацией, заскочила в подъезд. Глава 6. Встречаются как-то. А не пойти ли нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумал. А не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться. Винни-Пух. Утро добрым не бывает. Особенно утро после встречи старых друзей. Я проснулся ближе к обеду, когда солнце выглянуло из-за соседней многоэтажки и ворвалось в мою спальню. Но разбудило меня не оно, а мокрое пятно слюны на подушке. Смутно помню, как вернулся. Кажется, меня даже кто-то провожал, но не уверен. Так вот, ударившись об угол подушки, я вырубился и, не меняя позы, без памяти проспал до утра. За это время из приоткрытого рта на подушку натекла солидная такая лужа, что, собственно, и разбудило меня влажным амбре мокрой наволочки и вчерашнего перегара. В надежде все-таки урвать сладкие минуты сна, я перевернул подушку на сухую и прохладную сторону. Но, увы, сладкая нега утренней дремоты улетучилась, уступив место тяжкому похмелью. Казалось бы, 35 не такой большой возраст, и я полностью с этим соглашусь. Но вот 35 – это именно тот возраст, когда внимательно следишь за тем, сколько тебе начисляют коньяка. Ту-ту-ту-ту-ту, много. Припоминая, как завтра будет тяжко, останавливаешь ты щедрую руку разливающего. Мне больше не надо, мне за руль завтра. Алиса, поставь чайник. Оторвав голову от смятой подушки, попросил я умный дом. Доброе утро, Олег, откликнулся умный, но не такой уж и самостоятельный дом. Увы, я не могу поставить чайник, необходимо долить воду. Смирившись с мыслью, что все придется делать по старинке, ручками, было непросто. Но я справился, и кое-как поднявшись с постели, поправил трусы и направился на кухню. Проходя мимо зеркала, взглянул на свое хмурое отражение, и из него на меня взглянул небритый тип, не умеющий оригинально описывать подводки к описанию персонажа. Что ж, Алиса не соврала, в чайнике, подключенном к системе умного дома, действительно воды было на донышке. И, дабы утолить засуху души моей скорбной, я по старинке отпил кипяченой водицы из носика чайника. Ну как, отпил. Закрыл глаза и сделал несколько блаженных глотков, которые, не достигнув желудка, впитались в пересохшие горло. В этот момент я так расслабился, что мозг подсознательно проигнорировал посторонний звук, который через секунду повторился, будто кто-то нарочно привлекал внимание, прочищая горло. Открыв глаза, я опустил взгляд на кухонный уголок, а за которым сидело двое. Кляня себя за, очевидно, оставленные по синей лавочке ключи в замочной скважине, поставил пустой чайник на место. Молодой смуглокожий парень с монгольскими скулами, но не азиат, скорее татарин или представитель малых народностей, а вместе с ним будто сошедшая с советского плаката девушка, гайдаевская студентка, комсомолка и просто красавица. Еще раз поправив трусы, чтобы точно ничего не выкатилось, я вопросительно посмотрел на визитеров. «Так, ребята, я все понимаю, вы поклонники моего творчества и вообще», распаляясь справедливым гневом, отчитывал я фанатов. «Но вот так вот вламываться. Почему я решил, что это фанаты? Потому что подобное уже происходило. В период популярности, когда меня приглашали на различные псевдоинтеллектуальные ток-шоу, бывало, и караулили у подъезда, и фанаты на свадьбу приглашали, и шины на машине резали. Да всякое было, в том числе и подобное». Выйдя из кухни, первым делом натянул штаны и схватил пару книг из коробки с нераспроданными экземплярами путеводителя путешественника во времени. Короче, друзья дорогие, выбирайте. Вы получаете по томику путеводителя с автографом и прекращаете преследование, демонстрируя в руке пару томов, привлек я внимание молодых сталкеров. Или мы вызываем полицию и оформляем взлом с проникновением. У меня аж мурашки по коже. Дрожа выдохнула девушка. «Это не сумрак», — напомнил девушке парень. «Я знаю, не обращая внимания на меня», — кивнула она. «Но все равно, когда он так смотрит. Короче, выметайтесь», — указал я на коридор, в конце которого была входная дверь. «Извините, мы не с того начали», — поняв, что еще секунда, и они окажутся за порогом, тут же встрепенулась девушка. «Меня зовут Лиза». «Это», — она указала на парня. «Борис, мы студенты из...» «А вы на самом деле писатель?» Перебил ее парень и протянул руку за книгой. «Фантастика, круто!» «А вы на самом деле не фанаты?» Ответил я, по-еврейски, вопросом на вопрос. «Мы студенты», — ответила за двоих девушка. Парень выпал из разговора и, высунув язык, со скоростью счетной машинки перелистывал непроданный экземпляр путешественника. Поэтому за него ответила девушка. «Как я уже сказала, мы студенты, не зная как продолжить...» Девушка вновь остановилась на этом месте. «Короче, Олег, в вашей информационной сети мы выяснили, что вы писатель-фантаст, поэтому, надеюсь, вы проявите профессиональное понимание». Девушка прервалась, обшаривая взглядом небольшую кухню. Найдя искомое, Девушка улыбнулась и произнесла: «Олег, я не разобралась в механике работы вашего крана водоснабжения, поэтому можно у вас попросить стакан воды?» Я поднял бровь в недоумении, но все же выполнил просьбу девушки. Вытащил из посудомойки свежий стакан и, наполнив его из крана, поставил перед девушкой. «Благодарю», — кивнула незнакомка и обхватила стакан обеими руками. А дальше произошло странное. Буквально пару секунд прикосновения, и на стеклянном дне появились крупные пузыри. Еще через пару секунд над водной гладью появился порог. И еще до того, как я успел удивиться, вода в стакане закипела. Прямо в руках девушки. «Так, то, что вы не фанаты моего творчества, мы уже выяснили. Вы фокусники». Не поняв, как девушка провернула трюк, мой расшатанный алкоголем и литературой мозг воспринял эту задачу как очередное препятствие в написании сюжета, и уже со спортивным азартом раскладывал возможные ответы на вопрос, как девушка провернула это на моей кухне. «Это не фокус и не иллюзия», будто прочитав мои мысли, пояснила девушка. «Как Борис уже сказал, мы студенты». Издалека, не веря в жалкие оправдания мошенницы, я попытался поймать ее на противоречиях. «Давайте так, я буду задавать вопросы, а вы на них отвечать. И если я не найду противоречий, так и быть, куплю у вас». «Что вы там, кстати, продаете? Японские чудо-ножи или очередной вакуумный пылесос?» «Что, мы не коммивояжеры?» — смутилась девушка. «Мы часовые». А потом призадумалась. «Да, давайте я лучше буду отвечать на вопросы», — наконец-то согласилась она. «Так будет понятнее. Еще раз, кто вы такие?» «Меня зовут Елизавета Гагарина, я младший лейтенант ВКС, а это соник-инженер Борис Голубчиков. Мы студенты Академии часовых», — соврала для солидности Лиза, ведь будущий часовой звучит лучше, чем кандидат на поступление в Академию. «Город, где находится ваша Академия?» — спросил я, достав смартфон, и начал параллельный гуглиш. «Дубна, деревня Малое Новоселье. Академия находится от деревни через протоку на острове Уходово». «В самом деле?» — усмехнулся я, развернув к ней экран смартфона с открытой картой. «Деревня Малое Новоселье, как ни странно, нашлась. Остров через протоку тоже. Но судя по фотографии со спутника, весь остров был покрыт буреломом». «Все, я дочитал», — хлопнув толстой книгой о стол, воскликнул вернувшийся в реальность парень. «Кажется, его зовут Борис». «Да ну», — усмехнулся я. «И сейчас, чтобы навести саспенса, ты перескажешь мне любой фрагмент?» «Ну, могу», — слегка смутился парень. «Но зачем? Если вы автор, то и сами знаете сюжет книги». «Значит, все-таки фанаты», — сделал я окончательный вывод. «Сейчас он скажет, что может пересказать любой момент, хоть и начал читать ее буквально 2 минуты назад. На самом же деле он проштудировал ее от корки до корки, благо за 9 месяцев с релиза «Путешественника» это было несложно». «А Лиза говорит правду», — продолжил Борис, — «только она не с того конца взялась за доказательную базу». С этими словами показательно выставил на столе левую руку, на запястье которой красовалась. Это больше всего выходило на весьма атмосферную поделку косплееров. Этакий стимпанк-аксессуар для завершения образа. Но нет, аксессуар оказался с необычным функционалом. Схватив со стола нож, который я так и не убрал со вчерашнего дня, молодой человек поднес его к массивному металлическому бруску на запястье, открывая той же рукой крышку бруска. Под ней я увидел пару циферблатов, странную, слегка светящуюся загогулину и еще что-то непонятное. На устройстве загорелись несколько лампочек, а после этого вокруг прибора завихрились искажения. Я будто воочию увидел магнитные волны. Эти волны тянулись к лезвию ножа, обтекая его, как на плакате с работой магнита в школьном кабинете физики. «Сталь марки пластилин МЗ», — усмехнулся инженер, который на моих глазах творил магию. «Давайте поднимем твердость хотя бы до 70 по шкале Роквилла, поправим кристаллическую решетку, но, видимо, хотя бы какое-то подобие закалки и отпуска. И, прошу». Парень протянул мне все тот же старый кухонный нож с частично облезлой прорезиненной ручкой. Казалось бы, такой по уму нужно выкинуть. Купленный в далеком 2012 за 150 рублей, нож пережил со мной 5 переездов, свадьбу, рождение дочери, развод, потом еще переезды. И вот это уже не китайский кухонный нож, а верный друг, с которым ты прожил многое. Тем временем парень со странной штуковиной на запястье выжидательно замер, пока я, что, оценю остроту ножа, который не был острым даже на заводе в Гуанчжоу. «Обойдется, чисто из вредности не буду». Поэтому я отложил нож, достал с похмельной полки один из красных дошираков и, содрав крышку, заварил вскипяченной девушкой водой. «Я на гостей не рассчитывал, поэтому вам не предлагаю», — заявил я, заправляя капсаициновое варево майонезом. Тем временем, вооружившись вилкой, я сел и, как ни в чем не бывало, начал похмеляться красным дошираком. Гости же смиренно молчали. Первым, у кого не выдержали нервы, оказалась девушка. «Хватит, мне надоело ходить вокруг да около, мы, гости из другой-то вселенной», — подскочив, огорошила меня новостью. «Младший лейтенант Гагарина», — попытался заткнуть ее парень. «Что младший лейтенант Гагарина?» «Параграф устава часового 137.1 разрешает контакты с аборигенами. В особых случаях», — резонно заметил Борис. «Признаться, к тому времени доширак закончился, и раззадоренные капсаицином рецепторы солидно подняли настроение». «Так значит, вы двое», — перевел глаза с одного на другого, — «путешественники во времени». Ситуация складывалась вздорной, даже на мой писательский взгляд. И тем не менее, впервые за много месяцев я ощутил, как поймал вдохновение за хвост. «Вообще-то не во времени», — попыталась поправить меня Лиза. Но, приказав им жестом захлопнуть рот, я продолжил разгонять фантазию. «Итак, что мы имеем?» Несмотря на присутствие посторонних, беседовал я сам с собой, пытаясь сформулировать мысль. «Что мы имеем в завязке?» Писатель на утро после очередной пьянки обнаруживает на своей кухне двух студентов, которые заявляют, что они путешественники во времени. «Да не во времени», — вновь возмутилась девушка. «Че-че-че-че-че», — зашипел я на нее. «Неважно, она сбивала едва уловимый момент моего вдохновения». А я тем временем закинул ногу на ногу, облокотился на спинку поудобнее и начал рассуждать. В стилистике Федора Достоевского это звучало бы так: писатель обнаруживает, что путешественники из других миров – это галлюциногенное проявление гремучего коктейля из совести, аптечного опия, внутренних демонов и страхов. Герой учится преодолевать проблемы общества через улучшение себя. «Прикольно», — восхищенно выдохнул Борис. «Меня часто забавляла такая реакция на банальное словоблудие. А можно еще, если бы этот сюжет писал Антона Палыч Чехов, все сложилось бы так. Путешественники становятся объектом изучения писателя как наблюдателя, который разгадывает их характер и мотивы с умом и тонким психологическим замыслом, погружаясь в глубину человеческой души людей по натуре совершенно чужих». Парень молчал, переваривая услышанное, что я воспринял как призыв продолжать. «Если бы это придумал Стивен Кинг, то...» Я на пару секунд замешкался, подбирая правильные слова. «Писатель из какой-нибудь Калифорнии понимает, что ворвавшиеся в его дом путешественники обладают силами, способными изменять даже законы Вселенной. Он оказывается втянут в мир аномалий и необъяснимых явлений, где ему приходится бороться за свое существование и рассудок, а на самом деле все это бред, и он лежит обколотый промедолом, пускает слюни в смирительной рубашке психбольницы». Почему-то, вспомнив разбудившую меня мокрую подушку, сморщился я. «Да вам бы книжки», — воскликнул было Борис, но тут же сдулся. «А, ну да, а экземпляр подпишите?»